Современные ученые продолжают изучать историю древнейших цивилизаций на Земле. Многие археологические находки свидетельствуют об удивительных фактах. Люди знали о пятнах на Солнце, о спутниках Юпитера и о кольцах Сатурна еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Но откуда? Без телескопа все эти объекты увидеть невозможно. В конце 20 века в Ираке на территории древней Месопотамии археологи обнаружили древние украшения из хрусталя и стекла. Найденные предметы не вызвали особого интереса в научных кругах. Во многих музеях мира хранятся подобные артефакты. Но на эту находку обратил внимание американский историк Роберт Темпл. Проведя тщательные исследования, ученый пришел к сенсационному выводу. Это не украшение. Хрустальные и стеклянные части, из которых сделаны древние серьги, ожерелья и браслеты, на самом деле являются линзами. Был установлен их возраст – около 6000 лет. Интересно, что линзы отшлифованы таким методом, который стал доступен человечеству всего несколько лет назад. Это химическая обработка с применением сложного углеродного соединения. Одна из найденных линз больше всего удивила ученого. Она имела форму и размеры глазного яблока человека и по всем параметрам совпадала с современными контактными линзами для коррекции зрения. Кто в глубокой древности изготовил настолько точные оптические инструменты? Но, видимо, люди древнего мира не знали о прямом назначении линз, поэтому делали из них различные украшения. И еще одно открытие. На торце многих линз Роберт Темпл заметил странные насечки. Они удивительно похожи на штрих-код, которым маркируется современная продукция. Ученый уверен, это закодированная информация. Возможно, расшифровав записанный на линзах код, мы смогли бы ответить на многие вопросы. Но пока тайна древних линз остается нераскрытой. Тайная и неизведанная.